тебя обесточенный свет. Теряет меня выхода нет. Боли не счесть, милада. Ты ярче ночного Милана, дым проникает сквозь мои раны. Прервана наша нирвана, мы ранены беспрестанно. Вдоль, вдоль этой дороги я странник. Боль, ощущаю боль.